В библиотеке я сразу прошел в справочный отдел и занялся каталогом, выискивая с помощью мигалок нужные темы. От летающих тарелок к летающим дискам, потом к проекту блюдца, через огни в небе, кометы, диффузную теорию возникновения жизни, две дюжины тупиковых маршрутов и всякую околонаучную муру для чокнутых. Где руда, а где пустая порода? Только со счетчиком Гейгера и определишь. Тем более, что самая нужная информация прячется, возможно, под семантическим кодом где-нибудь между баснями Эзопа и мифами о затерянном континенте. Однако через час я все-таки подобрал целую стопку селекционных карточек, вручил их висталке за стойкой, и та принялась скармливать их машине. Наконец она закончила и произнесла: «Большинство пленок, что вы заказали, уже выданы. Остальные документы доставят в зал 9А. На эскалатор, пожалуйста». В зале 9А работал только один человек. Этот человек поднял голову и сказал: «Ну и ну. Волк собственной персоной. Как ты меня вычислил?» Я была уверена, что ушла чисто. «Привет, Мэри», — сказал я. «Привет», — ответила она, — «и всего хорошего. Я все еще не ласково, и мне нужно работать». Я разозлился. «Знаешь что, грубиянка? Тебе это может показаться странным, но я пришел сюда отнюдь не ради твоих, без сомнения, прекрасных глаз. Время от времени я тоже, случается, работаю. Но можешь успокоиться, как только мои пленки прибудут, я смоюсь отсюда к чертовой матери и найду себе другой зал, пустой». Вместо ответной вспышки она вдруг смягчилась. «Извини, Сэм, женщине порой приходится выслушивать одни и те же слова сотни раз. Садись». — Нет уж, спасибо. Я все-таки пойду. Мне нужно работать. — Останься, — попросила она. — Видишь, тут написано, если ты унесешь пленки из того зала, куда они доставлены, сортировочная машина просто перегорит от натуги, а главный библиотекарь совсем рехнется. Я, когда закончу, верну их сюда. Она взяла меня за руку, и я почувствовал, как у меня по коже побежали приятные теплые мурашки. — Ну, пожалуйста, Сэм. Извини меня. Я сел и ухмыльнулся. Теперь меня никто не заставит уйти. Я не выпущу тебя из вида, пока не узнаю твой номер телефона, адрес и настоящий цвет волос. «Волк», — мягко сказала Мэри, — «ты никогда не узнаешь ни одного, ни другого, ни третьего». Она демонстративно уткнулась в визор проекционной машины, словно меня рядом и не было. Труба пневмодоставки звякнула, и в приемную корзину посыпались заказанные кассеты. Я сложил их стопкой рядом с соседней машиной, но одна покатилась, ударилась о стопку кассет, что просматривала Мэри, и они рассыпались по столу. Я взял, как мне показалось, свою пленку, взглянул сначала на одну сторону, где стоял серийный номер и точечный код для селекторной машины, перевернул, прочел название и положил в свою стопку. «Эй, это моя!» — Черта с два, — ответил я вежливо. — Моя? Я собиралась смотреть ее следующей. Вообще-то до меня рано или поздно всегда доходит. Мэри, понятное дело, пришла сюда не ради истории обувного дизайна. Я взял еще несколько ее кассет и прочел название. Вот, значит, почему нужные мне кассеты оказались на руках. Однако ты много чего пропустила. И я придвинул ей свою стопку. Мэри просмотрела название и свалила свои в общую кучу. «Мы их поделим? Или каждый будет смотреть все?» «Пополам, чтобы отсеять мусор, а все важное будем смотреть вместе», — решил я. «Поехали». Даже после того, как я своими глазами увидел паразита на спине бедняги Барнса, после заверений старика о том, что тарелка действительно приземлилась, я оказался не готовым к тем горам фактов, что можно обнаружить в информационных завалах обычной публичной библиотеки. Черт бы побрал Дигби с его оценочной формулой. Факты неопровержимо свидетельствовали, что Землю посещали инопланетные корабли, причем неоднократно. Множество сообщений было зарегистрировано еще до выхода человечества в космос, начиная с 17 века и даже раньше, хотя вряд ли можно считать достоверными сообщения тех времен, когда наука означала ссылки на Аристотеля. Первые систематизированные данные появились в 40-е и 50-е годы 20 века. Следующий всплеск пришелся на 80-е. Я заметил некоторую закономерность и начал выписывать даты. Выходило, что странные объекты в небе появлялись в большом количестве примерно с 30-летней периодичностью. Хотя, возможно, специалист по статистической обработке данных дал бы более точный ответ.